Я с трудом успокоился. «Продолжайте, я слушаю вас». «Так вот, нравственный закон харисян гласит, долг каждого заключается в отречении от личности, если личность эта противоречит устоям общества». «Так можно зайти в социальный тупик», – пробормотал я. «Любое общество выигрывает, лишь когда обретается личность». «Харисяне не так уж плохи», – сдержанно возразил познавший землю. «Мы не знаем бесцельной жестокости, лжи, лицемерия, зависти, алчности, жадности, разврата, тирании, несправедливости, лести, беспринципности, унижения перед сильными мира сего. Ну, конечно, никаких пороков, никаких страстей, даже привычек, а заодно и никаких творческих взлетов, кроме как в разрешенных областях. Вдохновение, не знающее ни преград, ни границ. Зачем оно вам? Но давайте не спорить. Продолжайте». Семен Семенович вздохнул. Глаза его потускнели. Он словно сразу постарел. «И все-таки именно ради личности, которая всегда попиралась, пошли мы на бессмертие, погубившее вид. Воля и разум эволюции. Разве она хотела уничтожить вид, созданный ею, свое детище? Старание и смерть страшны для индивидуума, но полезны для вида как в биологическом, так и в социальном смысле. Ликовала вся планета. Еще бы! Но как вы подошли к этому открытию? С какой стороны? Представьте, мы подошли к этому открытию с двух сторон одновременно. Техника и биология? Да. Понятно. Когда вы сумели записать структуру того несчастного харисянина, лишенного антенн, вы положили начало бессмертия личности. Однако это вас не удовлетворило. И понятно, ведь будет без конца возрождаться записанная копия, а жить хочет сам оригинал. Нет, нет, я же сказал, что оба открытия состоялись почти одновременно. Биологи даже раньше этого добились. Воздействие на наследственный код. Он опять долго и подавленно молчал. Ветер развивал его поредевшие седые волосы. Кажется, сам он был глубоко равнодушен и к бессмертию, и к молодости. «Когда же кончилось ликование?» – спросил я. «Не скоро. Когда мы поняли, что бессмертные постепенно утеряли способность к размножению». «Черт побери! А вы не догадались записать структуру каждого харисянина?» «Каждый харисянин в юности прошел эту запись. У нас хранятся эти картотеки, но...» «Так что же, эти копии, они тоже...» Кажется, я внезапно охрип. Семен Семенович усмехнулся и потрепал меня по руке. «Эти копии, как вы их называете, способны давать жизнь, но...» «Не беспредельно же! Матрицы! Представьте себе типографские матрицы, с которых печатают книги. Они постепенно изнашиваются. Нужны новые матрицы. Мы их использовали до конца, кроме тех, которые, раз записав, больше не воспроизводили. Тех самых, что лишали антенн. Лишенных себя? Да». Я расхохотался. Я смеялся до слез. Давно мне не было так смешно. Семен Семенович удивленно смотрел на меня. «Неужели вам смешно?» «Очень! Разве вы не понимаете, как это смешно? Насколько я понимаю, пережившие себя бессмертные старцы скорее согласятся погубить цивилизацию, нежели призовут для ее спасения тех непохожих, которых они изгоняли тысячелетиями. Слишком сильно они их ненавидят. Но я слушаю, пожалуйста, продолжайте». «Основное я уже сказал. Так мы зашли в тупик. Но у вас лишь один путь